Первый блин комом. Среди волшебного хозяйства Арахны имелся ковер-самолет, который она украла у матери, когда сбежала от нее в волшебную страну. Это был очень старый, потрепанный ковер, и уберегся он от сырости и моли только благодаря неусыпным заботам гномов. Крохотные человечки каждый месяц чистили его щетками, выбивали, сушили на солнышке, штопали, и к моменту пробуждения колдуньи он вполне годился в действие. Приступая к осуществлению своих замыслов, Арахна решила облететь по порядку все области волшебной страны, посмотреть, как там обстоят дела, и потребовать признания ее верховной власти. Арахна разостлала ковер перед входом в пещеру, уселась посередине и посадила рядом Руфа Билана, которого брала, чтобы он вел от ее имени переговоры. «Ковер, неси меня в розовую страну, к волшебнице Стелле!» — приказала колдунья. Ковер тотчас поднялся и быстро понесся над землей. Лицо Билана побелело от ужаса, и он громко застонал. «Что с тобой?» — сухо спросила Арахна. «Милостивая госпожа, заклинаю вас во имя всего святого, не вступайте в борьбу с волшебницей Стеллой!» «Это почему же? Ты думаешь, она сильнее меня?» «Я не сомневаюсь в вашей силе, госпожа, но знайте, что Стелле известен секрет вечной юности». «А какое до этого дело мне? Мне, которая насчитывает уж не помню сколько тысяч лет от роду!» Гордо возразила Арахна. «Хорошо, госпожа, не будем говорить о возрасте», — согласился Руф Билан. «Но у госпожи Стеллы прекрасные отношения с могущественным племенем летучих обезьян. Это страшные звери, и если их стая набросится на вас, я не ручаюсь за нашу победу, несмотря на всю вашу силу и мужество». Волшебница призадумалась, велела ковру остановиться. И тот неподвижно повис в воздухе. «Да, я кое-что слыхала в былое время о летучих обезьянах. Пожалуй, с этими созданиями лучше не связываться», — согласилась Арахна. «А что ты скажешь насчет того, чтобы навестить Веллину и потребовать от нее покорности?» «Ну что вам дались эти феи?» — взмолился Билан. «Вы сами феи, и, простите за откровенность, отлично знаете, что это за пренеприятный народ. Госпожа Веллина, правда, стара, но у нее есть волшебное свойство мгновенно переноситься с места на место. Сейчас она здесь, а через секунду за тысячу миль отсюда. Как вы можете победить такого неуловимого врага?» «Кажется, ты прав», — неохотно признала Арахна. «Оставим фей в покое, ведь и кроме них в волшебной стране достаточно земель и народов. Я читала в летописи Касталио о маранах. Это самый темный и отсталый народ в здешних краях. Не начать ли нам с маранов, Билан?» «Начнем с маранов, госпожа», — обрадовался Билан, хотя, проспав последние 10 лет в пещере, ровно ничего не знал о событиях, которые развернулись в их стране. А те главы летописи, которые об этом рассказывали, он прочитать не успел. И Арахна приказала ковру-самолету доставить ее в долину маранов. Через несколько часов полета ковер опустился на одной из гор, кольцом окружавших эту страну.